Три ведьмы появились у стоящего камня одновременно. В объяснениях необходимости не было. Некоторые вещи просто знаешь. «В самом центре моих грядок, прямо посреди моих трав!» — воскликнула матушка-ветровоск. «В дворцовом саду!» — воскликнула Маград. «Бедный малыш! Он так хотел показать мне свою игрушку!» — воскликнула нянюшка-як. Матушка-ветровоск на мгновение задумалась. «Гита Яг, ты это о чем?» — осторожно осведомилась она. «Наш Пьюси выращивал для своей любимой бабушки горчицу и крес-салат на фланельке», — терпеливо объяснила нянюшка Яг. «Он показал их мне, я только наклонилась, и вдруг, бац, там появился круг». «Все это очень серьезно», — нахмурилась матушка-ветровоск. «Последняя подобная попытка была предпринята много лет назад, и всем нам известно, что означают эти круги. А стало быть, в первую очередь...» выразилась Маград. «Нужно...» «Прошу прощения», — снова вмешалась Маград. «Некоторые вещи все же требовали объяснения». «Да». «Лично я понятия не имею, что эти круги означают», — сказала Маград. «Ну, то есть старая тетушка Вемпер...» «Да покоится ее душа с миром!» — хором произнесли старые ведьмы. «Однажды сказала мне, что круги очень опасны, но так и не объяснила, почему». Старые ведьмы переглянулись. «Она что, никогда не рассказывала тебе о плесунах?» — уточнила матушка-ветровоск. «И ничего не говорила о Верзиле?» — удивилась нянюшка Як. «О каких таких плесунах?» — не поняла Маград. «Это те старые камни на болоте?» «Сейчас тебе достаточно знать только то, — сказала матушка-ветровоск, — что мы должны их остановить». «Кого их?» Матушка излучала святую невинность. «Круги, конечно», — пожала плечами она. «Нет, не отвертитесь», — помотала головой Маград. «Ты говорила вовсе не о кругах. Ты сказала «их» так, словно имела в виду какую-то ужасную напасть. Не просто «их», а «их» с большой буквы». Старые ведьмы неловко переглянулись. «И кто такой Верзила?» — продолжала Маград. «О Верзиле говорить запрещено», — отрезала матушка. «Ну а о плесунах-то стоит ей рассказать? Беды особой не будет», — пробормотала нянюшка Як. «Да, но ты... То есть она... Она ведь Маград», — развела руками матушка. «И что с того?» — огрызнулась Маград. «Но я хотела сказать...» «Ты можешь отнестись к ним по-другому», — пояснила матушка. «Плесуны охраняют нас от...» — начала была нянюшка Яг. «Только не называй их». «Да, правильно. Извини». «Кроме того, круг может и не попасть в плесунов», — задумчиво промолвила матушка. «Это нельзя не учитывать, а стало быть, может, мы зря паникуем. Все случившееся могло быть простой случайностью». «Но если он откроется внутри...» — начала была нянюшка. Тут Маград не выдержала. «Вы все это специально. Специально говорите так, чтобы я ничего не понимала. И не только сегодня. Всегда. Ну ничего. Скоро я стану королевой, и вот тогда посмотрим». Обе пожилые ведьмы разом замолкли. Нянюшка Яг склонила голову на бок. «О, ухмыльнулась она. Значит, молодой Веренс сделал тебе предложение?» «Да». «И когда же случится это счастливое событие?» — ледяным тоном осведомилась матушка-ветровоск. «Через 2 недели», — ответила Маград, — «в праздник середины лета». «Неудачный выбор, очень неудачный», — покачала головой нянюшка Як. «Самая короткая ночь в году, Гита Як». «И вы станете моими подданными», — продолжала Маград, не обращая внимания на их замечания. «Должны будете приседать передо мной в реверансах и все остальное». Уже вымолвив эти слова, она поняла, какую глупость только что ляпнула, но гнев не позволял ей остановиться. Матушка-ветровоск прищурилась. Произнесла она, — «стало быть, в реверансах». «Да, а если вы не будете этого делать, вас бросят в темницу». «Подумать только!» — откликнулась матушка. «Черт меня возьми! Темница — это очень плохо! Мне совсем не хотелось бы оказаться в темнице. Все знали, что темницы замка, никогда не считавшиеся его особой достопримечательностью, сейчас совсем не использовались. Веренс II был самым благожелательным монархом в истории Ланкра. Подданные относились к нему с некоторым доброжелательным презрением, которого удостаивается всякий незаметный и добросовестно трудящийся на благо общества. Кроме того, Веренс скорее отрезал бы себе ногу, чем посадил бы в тюрьму ведьму. Это позволило бы избежать многих бед и было бы менее болезненным.